Ему весело. Ему все равно, что мы не виделись полгода. Боже мой, я совсем не знаю его. Ялта. Все эти дни я сердилась на вас и поэтому долго не отвечала на ваше письмо, а ведь как хотелось. Вот и это письмо я начала давным-давно, но все не посылала. Дело вот в чем. Кто же я в ваших глазах? Трудно заставить себя не ответить на этот вопрос вместо вас. Я понимаю, что мой приезд был не кстати, но вы так и должны были сказать со всей прямотой, которую, надеюсь, я заслужила. Как посмели вы спросить после нашей встречи? Ну что, теперь прошло ваше дурное настроение? Сначала я решила, что это случайность, или что я неверно истолковала ваши слова, но чем больше я думаю, тем меньше сомневаюсь. Точно я невольно коснулась какой-то скрытой стороны вашей жизни, или вы намеренно дали мне понять, что я для вас такая же, как другие? Ну, Костик, не рассчитывайте, что вам удастся присоединить меня к вашему множеству, до которого мне нет никакого дела. Одно я знаю. Так мы больше встречаться не будем. Постскриптум. Мне тоже очень нравится врубелевский пан. Значит, вы думаете, что в нем соединились чувственность и рациональность? Еще бы. В любимом художнике каждый видит себя. Письмо не датировано. Ялта. Вот сижу я сейчас в своей комнате, стараясь отбросить тяжелые мысли и проникнуться общим впечатлением той красоты, которая окружает меня. «И это удается?» — спросите вы. «Да, к моему удивлению. Большое окно моей комнаты густо заросло диким виноградом, в комнате зеленый полумрак, и только по утрам зайчики пробиваются сквозь эту живую гирлянду. У меня всегда цветы, и сейчас в одной вазе красные, а в другой — палевые розы. Писала ли я вам о даче, где я даю уроки? Это такая прелесть!» Она полукруглая, и когда сидишь в гостиной, полная иллюзия, что едешь на большом пароходе, кругом только море, и в окна врывается его беспокойный шум. Из других комнат видна почти вся Ялта, весь амфитеатр города, фиолетовые горы, а у их подножия вдоль склона белые, утопающие в зелени дачи. Да, смертельно хочется писать. Мой двойник, который стоит рядом со мной, когда я смотрю на картины, теперь почти никогда не покидает меня, и я вижу всю эту прелесть его глазами. Впрочем, море я не стала бы писать, и не только потому, что оно слишком красиво, оно ежеминутно меняется, и останавливать его на холсте — это значит, мне кажется, подменять одно время другим. Ведь у художника свое особенное время, отличающее его от фотографа, который может сделать моментальный снимок. Нет, при виде моря мне хочется не писать, а летать. И я даже чувствую, вы, конечно, иронически улыбаетесь, за плечами большие, легкие крылья. Вы должны увидеть море рано или поздно. Вот я пишу вам сейчас и вновь сомневаюсь. Правда ли, что вы любите мои письма? Может быть, это тоже ваша деликатность? Я боюсь, что ваша деликатность держит в плену вашу искренность. В ответ на мои излияния я получаю 2-3 сухих слова, и это отбивает всякую охоту писать вам, о чем, кажется, нельзя судить по этому длинному письму. Может быть, мои претензии не тактичны, но понятны. Пишите же. Письмо не датировано. 30 июня 1914 года, Ялта. Так вы желаете мне почувствовать жажду жизни? А почему вы решили, что у меня ее нет? Из-за моих настроений? Да я просто не знаю, как мне и сладить с этой жаждой, которой проникнуто все мое существо. Об этом нетрудно судить, если вам кажутся неубедительными другие примеры, хотя бы по моей любви к природе. Обыкновенное, ежедневно повторяющееся купание в море я всякий раз встречаю как праздник. Невольно улыбаясь, щурясь и морщась, как старушка, осторожно спускаешься по горячей гальке, от которой больно босым ногам, и с головой волны, укачивающие мягко, но сильно. А как хорошо потом раскинуться под солнцем, закрыв голову войлочной шляпой!